Гетман старшинами отвечали, что по этому предмету уже давно выданы крепкие универсалы и еще будут выданы. Потом Башмаков указал гетману на беспорядки, господствующие в Малороссии. «Не только казаки не переписаны, но и мещане, и поселяне, их земли, мельницы и угодья не переписаны, аранды и коморы для поборов, оброков ни на что не положено. Ты, гетман, и вы, старшина, не знаете, сколько теперь войски казаков и что им доведется дать жалование в год, сколько с мещаны, с угодий их, каких поборов в год собрать можно? Казаки без переписи на службе бывают не все. Ездят по своей воле, из полков отъезжают без вашего отпуска». Гетман и старшины отвечали, что теперь, когда неприятель над головами, реестра писать и казны собирать нельзя, а как военная пора минится, тогда будет можно. Наконец Башмаков потребовал, чтобы малороссиянам запрещено было ездить в Великороссию заповедными товарами, с вином и табаком. Гетман обещал разослать универсалы с угрозою, что если кто из малороссиян будет пойман в великороссийских городах с вином и табаком, у тех вино и табак будут отбираться на царское величество безденежно. Наконец гетман обещал давать на прокормление московским ратным людям, которые будут в Малороссии для ее защиты. Воеводам – по мельнице с двумя колесами мучными, головам и полковникам – по 50 осмачек, подполковникам и майорам – по 25, ротмистрам и капитанам – по 20, поручикам, прапорщикам и сотникам – по 10, рейтерам, драгунам, солдатам и стрельцам – по 4 осмачки ржаной муки на год. Толкуя с царским дьяком, гетман постоянно напоминал, что неприятель над головами, и, наконец, гроза разразилась. Король перешел на восточную сторону. Чтобы привлечь к себе мало россиян, он выкупал у татар русских пленников и отпускал их по домам. Ратным людям запрещено было брать что-либо силой у жителей, и 3 шляхтича были повешены за нарушение этого предписания. Надобно было употреблять нравственные средства, ибо материальных было у короля очень недостаточно. Для завоевания страны при самом Яне Казимире находилось только 3 полка конных, в них 25 хоругвий. Под хоругвию человек по 50 и по 60. Пехоты при короле было только 300 человек. У гетмана Потоцкого 3 полка конных казацких, пехоты 4000 человек да 2 роты гусар. У Чернецкого 3 хоругви гусар, 3 полка казацких, в которых 36 хоругвий. Под хоругвию человек по 60 и по 80, да 400 драгун. У Песочинского 9 рот немцев, 150 солдат, жолдаков. 3 полка поляков, в которых 800 человек. Союзных татар было 5000. 14000 литовского войска под начальством Сапеги, Паца и Полубенского стояло в Досугове. Король надеялся, что одного появления его достаточно, чтобы вырвать восточную сторону из рук царя. И сначала действительно успех порадовал его. 13 городов отворили ворота полякам, но потом дела приняли другой оборот. Надобно было останавливаться под городами, тратить время и людей. Лохвица не сдавалась и была взята только жестоким приступом, на котором осаждающие потеряли много народу. Не сдался и Гадич. К нему подошел Тетеря с ляхами и казаками, изготовил уже преступные вымыслы, но отошел прочь, услыхав о движении калмыков и князя Григория Рамадановского. Сам король потерпел неудачу под Глуховым и должен был вывести за Десну свое голодное войско. Только оплошность царского воеводы князя Якова Кудинетовича Черкасского спасла поляков от совершенного истребления. Прошла и третья туча. Неуспех Яна Казимира поддержал спокойствие в Запорожье. Серко и Косогов остались целы и невредимы и не сидели праздно в Сечи. 6 декабря вместе с калмыками отправились они опять под Перекопь, чтобы мешать хану идти на помощь королю и взять языков. Они спокойно жгли татарские села в Кутах над Черным морем, отгромили русского и черкасского полона больше 100 человек, как 11 декабря напали на них татарские толпы из Перекопи. Русские калмыки, отбиваясь, отступали 2 мили к реке Каланчаку. Здесь устроили кош, учинили бой, Перекопскую орду побили и рубили татар до самой Перекопи. Живых брать в плен калмыки не дали, в руках кололи. Эти подвиги по-прежнему совершались самыми незначительными силами. С Серком было 90 человек черкас, с Косоговым 30 человек донских казаков до 60 калмыков, а татар, если верить Косогову, было человек с 1000. В январе 1664 года Серко отправился за 2 реки, за Буг и за Днепр, где, напавший на турецкие села повыше Тягина, многих бусурман побил и добычу великую взял. Из-под Тягина пошел на черкасские города, лежащие по Бугу. Жители этих городов, как только заслышали о приходе Серка, так тотчас же начали ляхов и жидов сечь и рубить. Брославский полк и Кауницкий, Могилев на Днестре, Рожков, Уманский повет поддались московскому царю. Вследствие этих успехов Москвы на западной стороне Днепра составился план вытеснять поляков отовсюду и провозгласить господство царя. Начальником движения были митрополит Иосиф Тукальский, преемник Дионисия Балабана в королевской стороне, и киевский воевода, бывший гетман, которого в Москве не иначе называли как изменником, Иван Астафьевич Выговский. Еще в 1662 году освободившийся из польского плена князь Козловский объявил: «Вильня, наместник Духова монастыря Дорофеевич, говорил мне: приехал в Духов монастырь архимандрит Бутович, духовный отец Выговскому. Великому государю надобно бы его пожаловать соболями. А он говорит, что надеется Выговского из-за днепровских казаков уговорить поддаться по-прежнему государю». Неизвестно, воспользовались ли в Москве этим объявлением и завязали ли сношения с Выговским посредством Бутовича. Только в начале 1664 года Выговский вошел в сношение с полковником Сулимою, который должен был поднимать восстание во имя царя и Выговского, истреблять польских старост, отнимать имение у шляхты. Но польский полковник Маховский предупредил замысел, захватил Выговского и после военного суда расстрелял его как уличенного изменника. А Брюховецкий в универсале своем, а 23 марта провозгласил, что Выговский погиб за веру христианскую. Иосиф Тукальский был заточен в Мариенбург вместе с монахом Гедеоном Хмельницким. Несмотря на неудачу этого предприятия, поляки должны были теперь уже защищать западную сторону Днепра от царских войск. 4 апреля в Крылове сошлись с Серком, Косогов своей маленькую дружиною и остальные запорожцы с наказным кошевым Сацком Туровцом. Косогов доносил, что заднепровские полки, чернь вся, с радостью поддались под государеву руку, ляхов и тетериных единомышленников побили. Но не поддавался Чигирин и призвал к себе Чернецкого, который с 2000 конницы 7 апреля напал на Серка и Косогова под Бужином. После жестокого боя русские, по словам Косогова, пришли к Бужину в целости, а поляков побили много. Чернецкий осадил их в Бужине. Они отбивались от него день и ночь, с 7 по 13 апреля, и отбились. Чернецкий отступил. Серко и Косогов воспользовались этим и перешли в Смелую. Но здесь были снова осаждены Чернецким и Тетерию и снова отсиделись без урона для себя. Освободившись в другой раз от осады, Серко и Косогов отправились на восточную сторону Днепра, где соединились с новым отрядом московских ратных людей и с калмыками. Тетерий писал канцлеру Пражмовскому, что только мир с Москвою может успокоить Украину. Он предлагал также, опираясь на мнение Чернецкого и всей старшины казацкой, что самым лучшим средством для предупреждения бунтов казацких будет отделение нескольких староств, где бы казаки жили под управлением своих гетманов, не зная старост и подстарост. Этим уничтожатся все неприязненные столкновения казаков с республикою. Тетерия опять указывал на страшную опасность со стороны татар, явно стремящихся оторвать Украину от Польши. И на этом основании Тетерия считал мир с Москвою необходимым, в противном случае просил короля уволить его от гетманской должности. Между тем Брюховецкий с московским воеводою Петром Скуратовым стояли обозом под Каневом. 21 мая напали на их обоз поляки и татары и, побившись, отошли прочь. В тот же день Брюховецкий и Скуратов вошли в Канев, а на другой день, 22 числа, явился под городом сам Чернецкий с Харунжем Коронным Собеским, с полковником Маховским, Тетерию и татарами. Бой под Каневом продолжался с утра до вечера. Неприятель отступил и стал с версту от города. 6 дней было спокойно. На 7-й, 29 числа, Чернецкий, отпустив свои обозы Коржищеву, сам двинулся опять под город и всеми своими силами ударил на гетманскую пехоту. Та дрогнула и опрокинулась на московский солдатский полк Юрия Пальта. Солдаты выдержали натиск. Того же дня Чернецкий пошел из-под Канева и, отошедший 10 верст, стал на Днепре выше Канева, а 2 июля пошел от Днепра к Корсуни, отправив под Канев небольшой отряд конницы, чтобы помешать русским преследовать его по дороге. От Корсуни Чернецкий отступил за Белую Церковь под местечко Ставище, приступал к нему жестокими приступами, но не мог ничего сделать, потерял, как доносили в Москву, 3000 человек и сам был ранен. Чернецкий остался под Ставищами, а Тетерия с половиной татар пошел к Умани и Днестру, чтобы жителям Уманского и Брославского полков, подавшимся московскому государю, не дать убрать хлеба с полей и попытаться, нельзя ли опять склонить их в королевскую сторону. На прелестных письмах его нарисован был крест и образ Богородицы. Этим крестом и образом он клялся, что не будет никому мстить, и обещал, что ляхи не будут начальствовать над малороссиянами. Татары приносили полякам большую пользу тем, что, перебегая загонами, из одного места в другое не давали царским войскам возможности сосредоточиваться и действовать наступательно значительными силами. Царь писал Серку, чтоб соединился с гетманом Брюховецким. Серко отвечал, что ляхи и татары ежедневно около их украинских городов докучают, и он пойдет не прежде гетману, как неприятель отступит. Серко стоял в Торговице. Брюховецкий не двигался из Канева и велел Косогову вместе с несколькими казацкими полковниками учинить промысл над Корсунью. 1 августа за 5 верст от Корсуни поляки напали на Косогова и поразили его. Русские потеряли убитыми 11 человек рейтер и солдат, 30 человек черкас. Кроме того, многие ратные люди, прибежав к болоту, коней потопили и оружие пометали. Косогов жаловался государю. Иные рейтеры, солдаты, донские казаки и черкасы, перед походом и с похода, не дождавшись боя, побежали домой. Беда случилась от малолюдства. В походе со мной было рейтер 85 человек, солдат 120, казаков разных городов 470, черкас с 500 человек конных до 1000 пеших. Но этой пехоте ляхи не дали со мной соединиться. В моем полку самих казаков немного. Все наймиты, овчары, да из Винниц работники. И малых ребят много. А сами казаки живут по домам своим. О состоянии тогдашнего войска и причинах медленности и неуспехов его всего лучше может дать понятие письмо Косогова из Канева. Твоих, великого государя, ратных людей со мной до 18 сентября оставалось рейтер 68 человек, солдат 159, а с 18 сентября в ночь бежало солдат 18 человек. 19 числа сбежало рейтер 24 человека. У оставшихся со мною запасов нет. В Каневе твоих ратных людей очень мало, а неприятели приходят беспрестанно. Из городов воеводы беглых на службу не высылают, и на то смотря, и остальные разбегутся. Московские ратные люди били челом государю, что у гетмана в малороссийских городах хлебных запасов в сборе много, а им дают мало, голодные они и безодежны. Царь писал Брюховецкому, чтобы он службу свою и родение показал, кормил и одевал ратных людей. Также, чтобы и калмыков довольствовал живностью и конскими кормами. «Я верный вашего пресветлого царского величества холоп», — отвечал Брюховецкий. «Весь запас, который с недожженных неприятелем мельниц доходит, не на свой пожиток обращаю или продаю. Начиная с весны, мало не каждый месяц запасы вашим ратным людям раздавали в Каневе, Переславле, Запорожье, в Кодыке. Вашего царского величества ратные люди, забравши жалования и хлебные запасы, продают их и потом бегут службы домой, по дорогам людей грабят и побивают, а пришедши домой, скудостью и нуждою вины свои покрывают, и меня, верного холопа, пред престолом вашим напрасно оглашают. А об одежде что мне сказать? Никакого денежного прихода с Украины ниоткуда к моим рукам не доходит, и потому в ум свой не могу вместить, откуда одежду ратным людям промыслить. На это нужна денежная казна. А с миру и с уездных людей подати собирать нельзя, потому что на этой стороне Днепра, сквозь Украину, остававшуюся при вашем царском величестве, неоднократно меч неприятельский прошел. А этот меч не обогащает, а разоряет мир. За достоинство вашего царского величества страждущий. Не только неприятельские, но и собранные против неприятеля войска в продолжении всех этих лет людей разорили. На Украине было обыкновение после войны разоренным людям вольности на несколько лет давать. И потому я этой вашего царского величества грамоты перед войском, перед всем миром до сих пор не объявлял, боясь смятения, боясь того, чтобы на восточной стороне Днепра не усомнились, а на западной не обратились к неприятелям, испугавшись тягостей. А для калмыков стация собрана и готова. Только приходили поскорее. Несмотря на побеги ратных людей и скудость оставшихся, Косогов 21 октября отправился к Умане, чтобы уберечь ее от Чернецкого. Чернецкие тетеря переняли его в Медвине и держали в осаде 4 недели. Бои и приступы были жестокие, по словам Косогова. Поляков и немцев побито и живых взято много, а из московских людей убит был только один человек. Чернецкий отступил от Медвина. Косогов отправился назад, в Канев. Но на дороге декабря 12-го под Староборьем выдержал новый бой с поляками и с корсунскими черкасами и опять вышел победителем.